Подразделение 136. Управление спецопераций. В то же самое время, когда британские разведывательные службы ввели двойных агентов вроде Сильвера в Индии, ее спецподразделения тоже активно расстраивали заговоры стран Оси в ее империи. Британские территории на Ближнем Востоке, особенно Египет, занимают такое же важное место в истории тайной войны Великобритании, как и стратегическая дезинформация. Как и в вопросе современной стратегической дезинформации, Ближний Восток был местом рождения британских спецподразделений. Дадли Кларк, отец-основатель стратегической дезинформации, также был одним из основателей современных британских войск особого назначения. В 1940 году он способствовал созданию автономного и высокомобильного нового подразделения, которое он назвал «Коммандос», и в июле 1941 года он стоял у истоков возникновения одного из самых известных из всех подразделений спецназначения – парашютно-десантных частей особого назначения SAS, которые были созданы в Египте полковником Дэвидом Стирлингом, находящимся в подчинении главнокомандующего войсками Великобритании на Ближнем Востоке генерала Клода Ошенлика. Но Кларк предоставил ценную информацию для нового полка. Он объяснил его руководству пользу стратегического обмана, как он это сделал для LCS, и даже помог придумать его эмблему с изображением дамоклова меча, которая сохранилась у него и по сей день. Во время войны SAS успешно использовали группы людей на джипах, известные как группы дальнего радиуса действия в пустыне, для совершения постоянных нападений на немецкие вооруженные силы, а после войны они сыграли важную роль в подавлении антиколониальных восстаний или чрезвычайных ситуациях, как их называли в разных уголках земного шара. Наряду с Командос и SAS, управление спецопераций, SOE, проводила диверсионные операции против стран Оси в различных уголках Британской империи. SOE обычно ассоциируется с Европой, но на самом деле оно охватывало своей деятельностью всю империю, и Ближний Восток, и Африку, и Дальний Восток, которая словно сошла со страниц приключенческих рассказов из журнала «Boys on Paper». Строго говоря, по крайней мере в британских традициях, это была вообще не разведывательная служба, а полувоенная организация, созданная в июле 1940 года с целью ведения войны, предположительно нового типа против стран Оси. Очевидно, уроки партизанской войны, которая существовала со времен Лоуренса Аравийского, были забыты комитетом начальников штабов в Лондоне. SOE продолжила с того места, где остановился Лоуренс. Его целью было, говоря словами Черчилля, поджечь Европу. Его штаб-квартиру в Электрохаус на Бейкер-стрит, откуда и пошло прозвище его служащих «Нерегулярная армия с Бейкер-стрит», можно было определить по неприметной латунной табличке на двери, которая просто гласила «Межведомственное исследовательское бюро». Оттуда SOE организовывала полувоенные и диверсионные операции на оккупированных врагом территориях в Европе и за ее пределами, а также налаживала сеть связи в этих странах и организовывая пути эвакуации из них. В общей сложности во время войны в этих операциях были задействованы, вероятно, около 10 тысяч мужчин и 3 тысячи женщин по всему земному шару. Первое время операциями SOE на Дальнем Востоке руководили из Сингапура, но с наступлением японцев в конце 41 года, начале 42-го, его штаб-квартира перебралась в Индию, где стало известно как «Индийская миссия». Начиная с середины 42-го, общий контроль за его операциями в Малайи и Бирме был передан новой штаб-квартире на Цейлоне, где SOE стала работать под прикрытием подразделения 136. Подразделение 136 в годы войны возглавлял Колин Маккензи, бывший офицер шотландского гвардейского полка с острым как бритва интеллектом. Он был студентом у Джона Мейнарда Кейниса в Кембридже, который во время Первой мировой войны получил серьезное ранение. Операции подразделения 136 на Дальнем Востоке, проводившиеся в защиту широких интересов Великобритании в этом регионе, совершенно изменились из-за быстрого продвижения японских войск по британским территориям. Гонконг капитулировал на Рождество 41 года, Малайя и Бирма в начале 42 года, а за этим 15 февраля последовала гибельная сдача города Сингапура. Капитуляция Сингапура по праву заняла свое место среди самых тяжелых поражений в современной военной истории Великобритании. И сейчас мы понимаем, что это был результат крупного провала британской разведки. И хотя это миф, будто огромные орудия, защищавшие город, были направлены не в ту сторону, когда японцы повели наступление, британским вооруженным силам были поставлены не те боеприпасы, а также были предоставлены скудные разведданные от Ми-5 или SIS, предупреждающие о том, когда и с какой стороны появятся японские войска. Фактически они неожиданно пришли по суше через густые малайские джунгли, а не приплыли по морю, как ожидалось. Непосредственно перед войной операции SIS на Дальнем Востоке были сосредоточены на одном офицере, Гарри Стептоу. Независимо от того, насколько хорошим разведчиком мог быть Гарри Стептоу, многие обозреватели пошли по стопам Кима Филби, считая его совершенно некомпетентным, почти душевно больным, который сам погубил себя. Задача по сбору разведывательной информации об империалистической Японии была явно больше, чем ресурсы, которые выделила на ее выполнение SIS. Как только японская армия захватила Малайю и Сингапур, последовала массовая эвакуация подразделения 136 и другого обслуживающего персонала из города. Причем некоторые офицеры подразделения 136 добрались до безопасного места после ужасного пешего марша из Малайи в Сиам, нынешний Таиланд. Другие сотрудники подразделения 136, такие как Джон Рэвис и Ричард Брум, бежали из Сингапура по личному приказу Маккензи на небольшом судне, шедшем из Малайи на Цейлон, куда они прибыли после кошмарного морского путешествия длиной 32 дня, имея на борту лишь крошечные запасы пищи и питьевой воды. Еще меньшее количество людей, включая подполковника Фредди Спенсера Чапмена из подразделения 136 и капитана, известен также как майор Луи Кована из SIS, остались в Малайи, чтобы в одиночку вести войну, находясь в гуще джунглей, где они страдали от малярии и часто были близки к истощению, пока ждали прибытия продовольствия, подкрепления и восстановление нарушенной связи со штаб-квартирой подразделения 136 на Цейлоне. Только около 40 человек из оставшихся сотрудников британской разведки в Малайи избежали смерти или японского плена. Помощь в конечном счете пришла, когда в мае 43 года Джон Дэвис тайно переправил в Малайю на подводной лодке группу китайских агентов. После этого он эффектно проплыл зигзагом в подводной лодке по Индийскому океану и высадился в Малакском проливе в августе 43 года. Вскоре к нему присоединился Ричард Брум, и вместе они попытались разыскать каких-нибудь уцелевших сотрудников подразделения. В конце концов, в Рождество 1943 года они обнаружили Чапмена, который обучал малайских партизан в джунглях. 31 декабря в Блантоне Дэвис подписал соглашение, написанное на листе бумаги, вырванном из ученической тетради, от имени верховного главнокомандующего союзными войсками в Юго-Восточной Азии лорда Луи Маунтбаттена с командиром партизан, сражающихся с японцами в Малайе, так называемой Малайской народной антияпонской армии, коммунистом по имени Чин Пен. Дэвис получил полномочия от Маунтбаттена помогать и укреплять партизанские войска в Малайе, и подразделение 136 снабжало их оружием, продовольствием и деньгами. А в обмен на это партизаны Чин Пена раздували трудовые споры против японских оккупантов и саботировали японские морские перевозки. Подразделение 136 снабжало бойцов Чин Пена большим количеством боевой техники или игрушками, если использовать жаргон начальника снабжения операций Q-Ops, подразделение 136, который за это отвечал. Это оружие небольшой разрушительной силы, как оно было названо в одном отчете Ми-5, включала китайские поделки из камня со скрытыми внутри их полостями для взрывчатки, балийские статуэтки, сделанные из взрывчатых веществ, выглядевшие так, будто сделанные из дерева, песчаника или фарфора, жестянки с керосином, замаскированные под соевый соус, боеприпасы, спрятанные в пачках сигарет, автоматы и радиопередатчики. Несмотря на все усилия Q-Ops сделать такие игрушки безопасными, риск неизбежно был. Один связной управления спецоперацией Дэвид Смайли был ранен в Европе, не на Ближнем Востоке, когда портфель полной взрывчатки преждевременно взорвался. Во многом в ответ на трудность переноски по малайским джунглям громоздких радиопередатчиков WT весом до 400 фунтов, к 1942 году SOE разработала более легкие переносные модели, которые получили кодовые названия B1 и B2, но имея вес 50 фунтов, они были все же тяжелыми, их нельзя было легко уместить в чемодане. Королевские ВВС также сбрасывали партизанам в джунглях продовольствие и боеприпасы. Наряду со своими полувоенными операциями SOE, включая подразделение 136, участвовала в тайной политической деятельности в империи. Известно, что она отвечала за распределение финансовых средств с целью подкупа политических группировок на Ближнем Востоке, чтобы они оказывали поддержку военным усилиям Великобритании. То же самое происходило, по-видимому, и на Дальнем Востоке. Операции подразделения 136 расширяли свою географию так быстро, что к 43-му году она насчитывала в общей сложности 680 человек на Цейлоне, во всей Юго-Восточной Азии индийская миссия разместила 450 агентов, а к 15 августа 45-го года в Малайи активно действовали 308 сотрудников SOE, 5 групп поддержки гуркхов и 46 радиопередатчиков, по любым оценкам существенное количество. В ходе войны подразделение 136 придумало более сложные стратегии. К 44-му году, когда заново была установлена радиосвязь со штаб-квартирой на Цейлоне, подразделение 136 разработало совместно с малайскими партизанами план операции под кодовым названием «Молния», которое являлось вторжение союзных войск и захват Малайи и Сингапура. Однако события опередили этот план. Война закончилась тем, что на Японию в августе 45 года были сброшены атомные бомбы, прежде чем успели осуществить операцию «Молния». За прошедшие годы много чернил было потрачено на анализ успехов и неудач SOE как на Дальнем Востоке, так и в Европе. Есть один способ оценить эффективность его деятельности – рассмотреть цели, которые оно перед собой ставило. Начиная с 43 года, целями подразделения 136 было установить посредством подводных лодок связь между Цейлоном и Малайей, чтобы создать в Малайи разведывательную систему, наладить контакты, поддерживать партизан и найти кого-то из своих выживших сотрудников. Учитывая эти цели, будет справедливым сказать, что успех, безусловно, был. Однако в других аспектах своей деятельности подразделение 136 потерпело неудачу. На деле оно так и не сумело сыграть свою диверсионную роль в Малайи, как было задумано, что было в конечном счете главной целью SOE. Вместо этого оно в большей степени превратилось в разведывательное агентство, чем планировалось изначально, и тем самым, безусловно, наступило на ногу SIS. Неудивительно, что в результате началась яростная борьба за сферу деятельности, причем SIS считала SOE случайной организацией, в которой полно ковбоев. Вторжение SOE в сферу деятельности SIS на Дальнем Востоке поднимает очевидный вопрос. А не было бы лучше объединить усилия по сбору разведывательной информации и проведению тайных операций в одной единственной организации – как это произошло с Управлением стратегических служб США, ОСС, а позднее с ЦРУ, которое во многих отношениях было его преемником. Британская традиция избегала этого. «Одно агентство», — выдвигался такой довод, — «не сможет и собирать объективную информацию, и осуществлять действия, на ней основанные. Но учитывая яростное возмущение некоторых офицеров СОУИ и САС, вполне вероятно, что деятельность британской разведки в годы войны на Дальнем Востоке была бы более эффективна, если бы они официально объединились в одну службу. Путаница по поводу того, что повлекли за собой действия подразделения 136 на Дальнем Востоке, является частью более широкой картины, связанной с неудачами СОУИ во время войны. Критики подчеркивают, что, будучи далекими от выполнения задачи по поджиганию Европы, как ее поставил Черчилль, его операции в Европе на самом деле едва ли раздули хоть какой-то тлеющий огонь. Несомненно, у него были заметные неудачи, самая печально известная из которых была операция в Нидерландах, где, начиная с 1942 года, Абвер полностью сорвал его деятельность, захватил двух его главных агентов и использовал их поразительно неэффективные радиошифры для одурачивания СОИ, руководство которого полагало, что управление по-прежнему занимается оперативной работой и продолжало снабжать их информацией и прочими вещами. Это была знаменитая английская игра Абвера. Однако следует помнить, что то, что Абвер сделал с СОИ в Нидерландах на протяжении полутора лет, в конечном счете в 1944 году в СОИ поняли, что его тамошние агенты провалились, англичане проделывали с немцами на протяжении 6 лет благодаря системе дезинформации. Более того, были случаи, когда операции СОИ приносили союзникам значительные успехи. Его диверсия на заводе по производству тяжелой воды в Вермарке, Норвегия, вероятно, помешала попытке фашистской Германии создать атомную бомбу. Его партизанские действия в Монбельяре, в оккупированной Франции, показали, как небольшая группа людей может уничтожить пулеметное гнездо, когда не помогла серия бомбардировок. Наконец, и вероятно, это более важно, чем что-либо еще из его достижений, как отметил Фут, СОИ вернуло чувство самоуважения странам Европы и Дальнего Востока, обычные армии которых были полностью побеждены армией стран Оси. Многие его агенты, засланные на оккупированные территории для оказания помощи группам сопротивления, проявили поразительную храбрость. Командующий авиакрылом Форест Фредерик Эдвард Яо Томас, кодовое имя «Белый кролик», установил связь с французским сопротивлением и сумел избежать фашистского плена. Другие, вроде Виолетты Шабо, не дожили до того, чтобы рассказать свою историю, не выдержав допросов и пыток, и были казнены. В общей сложности СОИ отправило 55 женщин-агентов в оккупированную Европу, 13 из которых были либо убиты в бою, либо казнены.